Полный вперед, отдаю я команду, лево руля, башням главного калибра огонь по готовности, цели, кормовая башня, левый флагман, носовая башня, правый флагман, средней башни стрелять на свое усмотрение. Два броненосца дымя трубами рванули вперед, закладывая циркуляцию прямо перед носом противника. Моя задача сейчас – вывести нас из клещей и заняться какой-то одной из линий, прикрываясь ей от другой. Мы справились отлично, крейсер шел за штормом как привязанный. Обойдя голову колонны, мы вскоре стали параллельно левой линии врага, благополучно избежав охвата с двух сторон. В это же время мои артиллеристы успели спровадить на дно один из флагманов и повредить два других линкора, возможно даже фатально, хотя подвергшиеся атаке корабли еще держались на плаву. Сейчас нам предстоял классический линейный бой. По сути, любой пароход в состоянии потопить своего более тяжело вооруженного и защищенного противника. Независящий от ветра паровой корабль, даже более низкого класса, может с легкостью держаться с носа или кормы парусного оппонента, обратив всю мощь своей бортовой батареи против его немногочисленных погонных или ретирадных орудий. Пароходы также значительно лучше маневрируют в условиях ограниченной акватории и могут, почти не теряя скорости, идти против ветра, что для парусника было невозможно. И будь у нас противников всего штук 10, я бы в линию никогда не встал бы. Однако сейчас другого выхода нет, ибо угроза таранного удара, либо же абордажа в бою против многочисленных противников повышается в разы. Ну что же, линия, значит линия. Встать так, чтобы неприятельский строй оказался у нас на траверзе, было нетрудно. Через несколько минут мы были в 300 ярдах от вражеской линии и уверенно держали эту дистанцию. На броненосцы тут же обрушился град ядер. Шторм принимал на себя удар за ударом, однако хорошо держал вражеские залпы, непрерывно отвечая огнем. С такого расстояния даже деревянному линейному кораблю можно было держать удар, чего уж говорить о броненосце. На дистанциях до 30 ярдов даже ядро небольшого калибра пробивало 32 дюйма дуба, то есть, почти метр. На таком расстоянии, по сути, стрельба в упор, и самый толстый борт не был в состоянии устоять под огнем противника. На 100 ярдах орудие среднего калибра пробивало толщу дуба в 1.5 метра и разбивало стоявшие за ней лафеты орудий. Но уже на 250 метрах даже тяжелое ядро пробивало лишь 4 дюйма дубовой обшивки, застревая в ее толще, а от брони только отскакивало или раскалывалось от удара. Подходить в упор к линкорам противника я не собирался. Тяжелые бомбические орудия главного калибра броненосцев, стрелявшие начиненными порохом артиллерийскими бомбами, даже с дистанции в 6 кабельтовых, более 1 километра, легко разрушали ударной волной взрыва снарядов любой деревянный борт, нанося корпусу корабля противника очень тяжелые повреждения и вызывая пожары. А с 250 метров шансов выжить у деревянного линкора, подвергнувшегося обстрелу, практически не было. Если ранее артиллерия главным образом поражала экипаж корабля и рангоут, не представляя для крупного деревянного корпуса существенной угрозы, то бомбические орудия позволяли поражать корпуса деревянных кораблей с высокой эффективностью, пуская линейный корабль на дно одним или двумя удачными попаданиями. Барбетные орудия правого борта тоже вносили свой вклад в общее дело. Крейсер шел позади своего флагмана, практически не подвергаясь обстрелу, и стрелял в тех противников, которых мы пропускали из-за перезарядки орудий, но и он не мог охватить всех желающих попасть под раздачу. Невредимым мимо нас проходил каждый 4-й или 5-й линкор. Линия закончилась, и у нас больше нет мачт. Сбит флаг, а все дымовые трубы, одно сплошное решето, у нас теперь нет ни одной шлюпки или вильбота, на их месте груды обломков. Тяга упала до минимума, дым из котлов и пороховые газы заволокли корабль плотным облаком, тяжело дышать даже в рубке. Наверняка со стороны кажется, что броненосец охвачен огнем. Аварийные партии уже на палубе, главное починить трубы, заделав пробоины в тонком металле заплатками, нужно расчистить палубу и сектор обстрела для башен от обломков мачты шлюпок, нужно сменить убитых и получивших ранения артиллеристов в барбетах. Многие ядра попадали в рубку и башни у них за спиной, и расколовшись на части ранили и убивали парней осколками, ведь барбеты не имеют бронированной крыши. У врачей и броненосца сегодня будет много работы, раненых хватает. За нашей кормой хаос. Строй левой линии противника распался, выжившие и не получившие повреждения корабли сейчас стараются обойти своих погибающих собратьев и не протаранить их. Море полно обломков и тонущих людей. Экипажи тех кораблей, которые получили повреждения, но остались на плаву, сейчас бьются за жизнь своих линкоров. За нами ад, а впереди вражеские фрегаты, флейты и галеоны, которые тоже уже стоят в линии. И этой линии не видно конца. Нужно решать, что же нам делать дальше. Вернуться и догнать правую вражескую линию линкоров, или же идти вперед, вступив в бой с арьергардом противника, или разделиться. Нет, терять нам друг друга нельзя. Только вместе нужно продолжать бой. Что там правая линия? Я требовательно смотрю на сигнальщика, из-за дыма я ни хрена не вижу. С крейсера докладывают, что правая линия противника закладывает циркуляцию. Сигнальщик с трудом может разглядеть своего коллегу, который стоит на палубе и дублирует сигналы такого же связиста на корме корабля, а уже тот принимает сигналы с крейсера, они разворачиваются. Принято. Ну что же, все ясно. Гониться за линкорами нам не придется, они все еще хотят воевать, а значит есть время разобраться с более легкими боевыми кораблями и транспортами. Строй рассыпался, они разворачиваются в сторону открытого моря и уходят южнее. Мои мысли прервал связист, который продолжает принимать сообщения с крейсера, на горизонте, в океане дымы, дымы. Переспрашиваю я, хотя и так уже все понятно. Один или два моих крейсера, которых вместе со мной настиг ураган, выжили и сейчас подходят к Мадагаскару. Враг бежит, увидев, что к нам идет подмога. Дымы и паруса, господин командующий. На покрытом сажей лице сигнальщика улыбка, это наши. Принято. Как дурак повторяю я. Настроение мгновенно взлетает вверх, выжили. Но пока расслаблять булки рано, хоть линкоры противника и бегут с места боя, ничто и никто не помешает им собраться в безопасном месте и повторить попытку прорыва в Бенгальский залив. Никто кроме нас. Полный вперед, атакуем арьергард, передать на крейсер, как только будет установлена связь с эскадрой, запросить состояние броненосцев и если они в порядке, приказываю им начать преследование противника. Отдаю я команду, по местам стоять. Готовимся к новому бою, ребята, ничего еще не закончилось. Линкор, покрытый вмятинами от ядер и пороховой копотью, снова дал ход. Крейсер от нас не отстает, он вообще не получил повреждений, даже мачты на месте. Мы идем навстречу новой линии. Этих смелых, или глупых, парней, которые идут вперед несмотря на разгром и бегство линкоров, тоже придется утопить. Алагуирицомми элагуирри, как говорят французы. Они сами решили свою судьбу. Глава 20. Над столовой бухтой стоял тревожный колокольный звон. Далеко слышно колокол, на многие километры. Несколько центнеров весит эта хрень, и ее специально привезли из Голландии. Стоит колокол в колокольне, над главным входом в замок Доброй Надежды. Обычно его используют для объявления времени, в него также звонили, чтобы вызвать жителей и солдат, когда нужно было сделать важные объявления, но вот сегодня он звенит, предупреждая жителей Капстада об опасности. Витька Жохов вернулся, а это точно чертовски опасно. В прошлый раз этот засранец умудрился тюрьму сломать, а она, между прочим, из железа и камня построена. Там и ломать-то нечего, а он смог. И тюремщика чуть не грохнул. А сейчас чего натворит? Такого вредителя в город пускать никак нельзя, а значит все срочно в крепость, готовимся к обороне. Почти 20 лет я тут не был, изменился Капстад с прошлого моего посещения, разросся, похорошел, стал похож на настоящий город. Укрепления построили, причалы каменные, склады всякие и новые, красивые дома. Процветает голландская Ост-Индийская компания, точнее процветала. Шторму все же требовался ремонт, некоторые течи в трюме невозможно было заделать на воде, тут келевание нужно. Помпы справлялись с откачкой воды, но не дело это их постоянно насиловать, насосы тоже ненадежны, и если они выйдут из строя, то придется ставить постоянную вахту на ручную откачку. Последствия урагана давали о себе знать. Мне предлагали заняться починкой линкора на Мадагаскаре, но я решил иначе. На острове нет возможностей для ремонта такого большого корабля, как мы его на берег вытащим, да и условий для проведения сложных работ никаких. Зато недалеко есть отличный порт, со всей необходимой инфраструктурой. Капстад – единственный город на побережье Южной Африки, других попросту еще не успели построить. Тут и мастерские, и кузни, и литейные цеха имеются, и даже верфь, а то, что его жители немножечко против, так это несущественные мелочи. Договоримся, не чужие все-таки люди, можно сказать, почти родственники. Мои крейсера на удивление перенесли непогоду гораздо лучше своего флагмана, и сейчас они гоняют по всем окрестностям остатки союзного флота, а также ищут транспорты и бомбардирские суда, часть из которых так и не пришла к точке рандеву. Ну а я погнал свой линкор в гости к голландцам. Атакуем. Капитан линкора стоял рядом со мной и любовался открывшимся нам видом. Вся бухта забита кораблями. Они стоят на рейде, у причалов, многие вытащены на берег, ремонтируются или просто чистят корпус от обрастания. Наверняка некоторая часть флота, который мы разгромили в проливе, тоже тут. Ну чего ты такой кровожадный? С упреком посмотрел я на капитана. Чуть что, сразу бить. А может они сами сдадутся? Ты представляешь, что будет, если мы эту груду дров прямо в порт утопить начнем? Мы же потом сами к верфи и причалу подойти не сможем. Подожжем, выдал новое предложение капитан. Это можно, кивнул я головой. Долго гореть будут и красиво. Думаю, не меньше пары дней. Только результат будет тот же. Нам не пройти к верфи. Да и она от огня пострадать может. А так-то да, сожжем мы этот гадюшник обязательно. Но только когда отремонтируемся. Да и посмотри, какие там кораблики шикарные стоят. Наверняка в их трюмах полно товаров. Жалко будет это все просто так уничтожить. Короче, дадим им шанс. Встаем на рейде и ждем переговорщиков. Если до полудня не появится, то начнем замок бомбить. Глядишь, чтобы не попасть под обстрел, купцы сами рассосутся. Баркас с голландцами отчалил от пирса Капстада через час. Увидев, что мы не стали сразу же атаковать город и гавань, губернатор решил выяснить наши намерения. Губернатора привели в мою кают-компанию, где я и принял его, а начальничек-то в капской колонии новенький, мужик под полтинник возрастом, довольно упитанный. Одет он во все черное, только манжеты на руках и какая-то тряпка вокруг шеи белого цвета. Немытые волосы свисают ниже плеч, на толстой роже тонкие усики, на таракана похож, и пахнет от него старым потом и мочой. А еще к этому аромату добавляется запах перегара и чеснока, он попросту воняет. Он вообще хоть раз в жизни мылся и зубы чистил? Старый губернатор куда как солиднее выглядел. А может и от Говарда воняло? Я сам тогда, после рабского корабля, пах как вокзальный бомж, может поэтому и запахов не чувствовал? Низко поклонившись, местный босс представился. Звали губернатора Адам Дерстиль. И куда же старина Говард подевался? Я вяло ковырялся вилкой в тарелке с пудингом и всем своим видом показывал, что мне разговор с голландцем не интересен. Сейчас он стоит передо мной, а я жру. Невежливо, конечно, но по-другому никак. Когда-то я так стоял перед сидящим на мягком кресле за столом и рассматривающим меня как неведомую зверушку губернатором Капстада. А теперь, значит, моя очередь поглумиться. Злой я, и память у меня хорошая. Надеюсь, сдох старый мудак, Говард ван Данген, переспросил меня Стиль. Ага, Иван и Данген, это все про него. Так где он? Кивнул я. Господь прибрал его душу, перекрестился таракан, уже 3 года как. Ну и слава богу. Махнул я рукой, глаза губернатора наполнились ужасом. Еретик богохульствует, никого не стесняясь. Пусть его черти там любит каждый день в противоестественных позициях с утра и до вечера. Как вы можете, начал возмущаться губернатор, но я треснул кулаком по столу так, что вся посуда подпрыгнула и он мгновенно заткнулся. Могу, я все могу. Когда этот урод отправлял на пытки и казнь ни в чем не повинного подростка, он чем думал? Сколько людей он безвинно запытал и убил? Молчишь, я тоже не святой. Но я по крайней мере стараюсь быть справедливым и людей не мучаю. Я никого зря не пытаю и не трогаю детей. Когда я сравняю Капстад с землей, то на могиле Говарда я устрою выгребную яму для своих солдат, а на месте его дома будет свинарник. Я не моргая смотрел на побледневшего губернатора. Не то чтобы я на самом деле собирался глумиться над могилой, но попугать губернатора было необходимо. Жути нагнать, дать понять, что я готов на все. «Ты чего вообще приперся? Я думал, вы хотите поговорить», – зачастил губернатор, его лицо мгновенно покрылось потом. «Ваши корабли стоят на месте и не нападают, я хотел предложить вам выкуп. Мои корабли стоят, только потому, что я обедаю, и больше других причин нет. Люблю, знаешь ли, трапезничать в тишине», – рассмеялся я, показывая вилкой на стол, – «а переговоры с вашей компанией я не веду». У вас нет чести, вы купцы, и кроме денег ни о чем даже думать не можете. Сейчас вот доем, и примусь за ваш вшивый городишко. Но постойте, так же нельзя. Снова забубнил губернатор, там наши женщины и дети. Я предлагаю вам золото, много золота. Ваши, усмехнулся я, голландские что ли? Это типа мне поэтому нельзя стрелять? Сколько их там? пару тысяч. А негров и малайцев ты посчитал? Рабов своих? Или это не люди?» «Люди», — опустил голову таракан, «он прекрасно знал, кто перед ним и мое отношение к рабству, мы их отпустим». «Конечно отпустите, куда вы нахер денетесь?» Я ткнул в него столовым ножом как указкой, «или я их сам отпущу, после того, как вышвырну ваши трупы в море, а твое золото я возьму и так, с ваших мертвецов цацки поснимаю, на ваших бабах их, наверное, богато навешано. Вот у тебя жена есть?» «Есть». На губернатора было жалко смотреть. «Да ну, и кто эта святая женщина, что согласилась спать с такой свинотой, как ты?» Удивился я. «Как звать?» «Патриция», — вжал голову в плечи таракан. «Знавал я тут одну Патрицию. Редкая стерва была», — я усмехнулся, — «дочка старого пердуна Говарда». «Это случайно не она?» «Патриция Ван Данген моя жена», — губернатор закрыл глаза и произнес имя своей супруги, как будто признание в страшном преступлении. «Етить колотить». От удивления я аж вилку выронил, ни хрена ее жизнь наказала. «Вот теперь я тебя, Адам, точно не убью. Патриске же теперь вдовой стать, все равно, что помилование из камеры смертников получить. Живи долго, таракан, и воняя еще больше. Совет вам да любовь, только следи за ней лучше, Патриска та еще прошмандовка. Как-то на палубе корабля при всей команде мне чуть не отдалась, едва отбился. Повеселил, повеселил ты меня, таракан. А город?» Губернатор посмотрел на меня с надеждой. «Город?» Я сделал вид, что задумался. «Город я все равно сожгу. Я всегда выполняю свои обещания. Но так и быть, в качестве подарка тебе на свадьбу, хоть ты меня и не приглашал, дам вам шанс. Спускай флаг с замка, все корабли, что стоят на рейде или у пирсов, вытащить на мель пляжа, где рыбацкие лодки стоят. Рабов отпустить, сами можете из города уйти. Разрешаю взять с собой только запас провизии и шмотки для женщин и детей. К бурам звездуйте, хоть они вас и не любят, но наверняка приютят ненадолго. И смотри мне, чтобы ни одного мешка или даже гвоздя с кораблей или складов компании не пропало. Все ценности и оружие оставить в капстаде. Мой офицер проверит, как ты выполняешь мое распоряжение. Ах да, еще, если хоть одна пушка в замке или на кораблях окажется заклепанной, я прикажу уже тебе заклепать все отверстия. Времени тебе на все до утра. Ну а если не управишься, тогда сам виноват. И будет у меня для тебя еще одно задание. Губернатор управился. Утром следующего дня, когда начало всходить солнце, столовая бухта была девственно чистой. Ни одной лодки, не говоря уж о судах, на ее поверхности не было. Зато вдоль берега, как в какой-то сказочной роще, стоял лес мачт. Корабли воткнули в пляж где только можно. Они стояли на песке пляжа неровными рядами. Какие-то полностью были вытащены на берег, какие-то просто уткнулись в него носом или кормой, но все капитаны как один выполнили приказ, а кто не хотел делать это добровольно, того заставили силой или уничтожили. Над устьем реки Соленой, что впадало в бухту, клубился дым. Там догорали три английских фрегата. Очевидно, их капитаны решили попытать счастье и вывести корабли из бухты в реку, но голландцы им не дали. Маленький земляной форт, прикрывающий реку, поджег всех трех нарушителей. Ночью мы слышали звуки стрелкового и артиллерийского боя в бухте. Видели зарево пожара, но я никак не мог предположить, что это голландцы с англичанами сцепятся. Я думал, что губернатор посчитал мои условия неприемлемыми и сейчас что-то сжигает, чтобы нам не досталось. Мои экипажи стояли в полной боевой готовности, ожидая попытки прорыва, а оно вон и чего получилось. Пауки, запертые в банке, стали жрать друг друга. На берег я сошел к обеду, только после того, как мои морпехи полностью заняли замок и перешерстили город от и до, в поисках возможных подлян от хитрожопых купцов. Солдаты гарнизона, экипажи кораблей и все жители Капстада покинули город, направившись вглубь континента вдоль реки Соленой, как раз туда, где сейчас процветали незаконно построенные, по мнению голландцев, фермы первых африканских буров. Ну и правильно, те хоть и не в ладах с компанией, но все же белые люди, и там есть пища и кров для беженцев. Да и беженцев этих несколько тысяч, так что буров о помощи можно и не просить, они и так никуда не денутся. Буры, конечно, зло, но многочисленные племена Коса, что жили в окрестностях Капстада и с которыми поселенцы периодически воевали, гораздо страшнее, и поэтому выхода у беженцев не было. По следам колонны шли мои разведчики, контролируя передвижение и подгоняя беглецов. И все же Капстад не был безлюден. В его окрестностях сейчас растерянно слонялись почти 20 тысяч бывших рабов. В свое время, не зная точной численности местных племен и опасаясь мести и нападений на город, голландцы не поработили местных жителей, вместо этого они предпочли завести в Капстад рабов с Мадагаскара и Индонезии. И вот теперь несколько тысяч индонезийцев и негров с Мадагаскара не знали, что им делать. Они обрели долгожданную свободу, но были далеко от родных мест и вернуться туда им было больше не суждено. На площади, перед центральными воротами замка, одиноко стояла карета губернатора и пару фургонов с испуганными солдатами. Мои бойцы отобрали у них оружие, однако вязать не стали, и теперь голландцы с ужасом смотрели на окруживших их до зубов вооруженных бойцов в черной форме, тельняшках и без козырках. Возле кареты нервно переминался с ноги на ногу муж Патриции. Ему предстояло официально сдать мне город, а уж потом догонять своих людей. Очевидно, он не решился в одиночку путешествовать по африканском саванне, и солдаты были его телохранителями. Это я настоял на официальной части мероприятия. Я выполнил все ваши требования. Как только я в сопровождении своих офицеров появился у ворот замка, губернатор бросился ко мне. Кучер сунул ему в руки какую-то маленькую подушку, на которой что-то блестело. Это клоч от ворот замка и города. Молодец. Похвалил я голландца, принимая символ того, что отныне Капстад принадлежит мне. Справился ты отлично. Чего англичан-то пожгли? Буянили? Они были не согласны сдаваться, а из-за них могли пострадать мы, покраснел губернатор. Это была вынужденная мера. Они вообще тут случайно оказались, пришли в бухту после сражения с вами, на ремонт. Если хотите, я передам их вам. Они предлагали пустить на ваш корабль брандеры. Да я тебя не ругаю, говорю же, молодец. Остановил я его, поморщившись. Эта сволочь готова была просто так отдать мне своих бывших союзников, хотя англичане молодцы, уважаю, в отличие от тебя, они были готовы драться до конца. Мне они не нужны. Можешь их отпустить на все четыре стороны. Где мой заказ? Губернатор махнул рукой. Голландские солдаты выволокли из фургона связанного человека. Ефан, а на русском просто Ваня, грохнулся на пыльную брусчатку площади. Проворовавшийся купец, который бежал из России и который одним своим словом едва не отправил меня на смерть, сейчас лежал передо мной. Постарел Ванька, но крепкий еще старичок. И снова молодец. Я довольно улыбнулся. А теперь можешь валить. Долго упрашивать бывшего хозяина города не пришлось. Он буквально бегом бросился к карете, и вскоре короткая колонна последних беженцев скрылась из вида. На мгновение мне показалось, что из-за шторки, которым было занавешено окно кареты, мелькнуло знакомое женское лицо, постаревшее и перекошенное злобной гримасой, но я не придал этому значения. Патриция. Мне не было до нее и ее ненависти ко мне никакого дела. Свое она получила еще на палубе моего старого шторма. Мстить дважды не в моих правилах. Я и так ей навредил, когда оставил в живых ее мужа. Здорово, Ваня, вот и свиделись. Я уже переключил свое внимание на русского предателя и заговорил с ним на русском. Воно как оно повернулось. Ты, наверное, и не ожидал меня снова увидеть. Свиделись, барин. Несмотря на свое плачевное положение, старик улыбнулся мне беззубым ртом. Это только гора с горой не встретится, а человек с человеком завсегда увидеться может. Ты до сих пор думаешь, что я не русский? Задал я вопрос предателю. Да я еще тогда знал, что ты русский, только сказать не мог. Говард велел тебя не признать. Я подневольный человек, там все и без меня решено было. Так что прощения за то просить не буду. Старик не переставал улыбаться. А ловко ты вывернулся, барин. До тебя никому бежать из той тюрьмы не получалось. Ну и что мне с тобой делать, Ваня? Получив в руки своего врага, я как-то даже растерялся. Испуганным он не выглядел, наоборот, казалось, что он рад такому повороту событий. А у тебя что ли на твоем железном корабле куска веревки не найдется? Так в городе велис искать, тут ее полно, рассмеялся Иван, и вздерни меня, чего еще делать? Али просто это будет, поглумиться хочешь? Так вели попытать меня перед смертью. Али еще чего выдумай, я что ли за тебя решать должен, умереть хочешь, удивился я, а и хочу, с вызовом сверкнул глазами старик, жил как собака, воровал, на чужбине маялся слугой бесправным, так что жизни такой мне не жалко, отмучиться бы поскорее, на себя руки наложить грешно, а смертушка все не идет и не идет, слава богу ты, барин, появился, значит пришел мой час, тьфу на тебя, я отвернулся от пленника, я тебя не буду убивать, Ваня, но вскоре ты умрешь, не переживай, я отвезу тебя в Россию и подарю царю. пусть уж он твою судьбу решает. А он, кстати, тот еще затейник, Петруша то наш, четвертование, колесование, за ребрышки подвесить может. Так что ты не радуйся раньше времени. Увести. Я стоял на площади Капстада и грустил. Не вышло из меня мстителя. Не могу я просто так убить старика, хотя из-за него едва не погиб. Все мои старые противники повержены или мертвы, всем воздалось по заслугам. Только кажется мне, что мелко это все, неправильно. Я русский, а не испанец, вендетта не мое. Я готов прощать своих врагов, и это поистине моя слабость. Глава 21. Капстад горел жарким пламенем. Горело все, порт, склады, дома жителей и оставленные на берегу корабли, самые старые и пострадавшие, их я посчитал восстанавливать нецелесообразным. Перед этим несколько мощных взрывов обрушили стены замка и разворотили его бастионы. Капстада больше нет, и появится ли он снова, большой вопрос. В его окрестностях теперь живут бывшие рабы, хорошо мною вооруженные из арсеналов города и питающие лютую ненависть к европейцам, ко всем, кроме нас. Они и помогали нам активно уничтожать поселение колонизаторов. Бывшие рабы забрали себе все имущество горожан, которое не приглянулось моей трофейной команде. Сейчас они обустраиваются на новом месте, а часть мужчин ушла мстить своим бывшим хозяевам. По докладам моей разведки, несколько стычек вооруженных негров с голландцами, немцами и англичанами уже произошло, и их результат был не в пользу последних. Ведь оружие у европейцев было кот наплакал, я забрал у них практически все. У освобожденных невольников новый лидер, бывший лакей губернатора, решительный и образованный чернокожий мужик, с которым мы быстро нашли общий язык. Нганга стал рабом еще в детстве и оказался очень толковым малым. Он быстро выучил язык захватчиков, научился читать и писать и в последнее время выполнял больше функций управляющего поместьем, чем свои непосредственные обязанности. Прирожденный руководитель и лидер, который в кратчайшие сроки, не без моей помощи, конечно, принял на себя все бразды правления над несколькими тысячами работящих мужчин и женщин. Сейчас они обосновались в основном возле старого земляного форта в устье реки Соленой и на брошенных голландских фермах. Возле форта они потихоньку начали строить новое поселение. Почему я им город не оставил? Да все просто, во-первых, я обещал его сжечь, а во-вторых, не удержать им его. Он стоит прямо на берегу бухты и отличная цель для корабельной артиллерии, а вот у невольников с пушками беда, я выгреб почти все подчистую, да и не умеют они с ними толком обращаться. Их выбьют из города в лед. А вот старый форт расположен в узком месте, куда так просто не подойти, и вооружен двумя медными, хоть и старыми, но вполне рабочими, орудиями. Их вполне хватит, чтобы блокировать реку и подступы к маленькой крепости. Не нужны бывшим невольникам и портовые сооружения с причалами, у них нет кораблей, и появится еще не скоро. В последнюю нашу беседу с Нганга он даже просил меня разрешить ему поднять над фортом Андреевский флаг, и я обещал подумать, но пока запретил. Удержатся тут пару лет, смогут выжить, и тогда будет другой разговор, пока же я посчитал это преждевременным. В бывшем голландском городе мы простояли на ремонте почти месяц. Вытащить на берег тяжелый линкор оказалось трудной задачей. Ремонт я велел делать не спеша и качественно. От мыса Доброй Надежды до Европы почти 7000 миль пути, и больше у нас не будет возможности так серьезно и обстоятельно подлатать кораблик. Наша эскадра старого состава стала немного меньше. Два бомбардирских корабля и один транспорт мы так и не смогли найти, очевидно, они погибли во время бури. Жалко до слез, и не корабли жалко, хотя и их тоже, а людей, проверенных бойцов. Три экипажа и рота морпехов сгинули в морской пучине. Первые серьезные потери. Буквально несколько дней назад к форту Росс из Капстада вышел большой караван судов. Все трофейные и груженные под завязку. За месяц из бывших рабов индонезийцев, как людей, знакомых с морем, нами были набраны матросы на эти трофеи, капитанами там стали бывшие рулевые с наших транспортов. Новые матросы толком ничего не умеют, хотя элементарные вещи им показали. Тут ничего не поделаешь, учиться им всем придется в море. Сейчас они плывут под конвоем двух моих кораблей снабжения, которые тоже отправлялись домой. На них есть опытные штурманы, которые и поведут всю эту массу разношерстных судов к берегам Индонезии, напрямую через океан, а оттуда их путь будет лежать уже к родным берегам. Это уже не первый караван, что покинул Капстад. Груз трофейных орудий и мушкетов ушел и на Цейлон, а еще один, точно такой же, отправился в Батавию. За счет трофеев я собирался выполнить свои обязательства перед новыми союзниками и укрепить захваченные колонии и форты. Пока в Индийском океане спокойно и полно кораблей, и все они ходят только под Андреевским флагом, однако на то, что это продлится долго, рассчитывать не приходится. Следующая наша остановка – Гвинейский залив, он же берег Слоновой кости. Там давно уже нет нашего форта, который несколько лет приносил нам прибыли, где мы дважды воевали, вначале с туземцами, а потом и с пиратами-работорговцами. Возле этого форта я встретил Гришу и Сидора, а теперь его нет. Точнее, форт есть, но уже не наш. Англичане захватили факторию, и я ничего не мог с этим поделать. Слишком далеко от форта Розес было это маленькое поселение, чтобы я смог помочь его защитникам, которых было чертовски мало. Я даже не знаю, выжил ли кто-нибудь из них после боя. Такова судьба всех отдаленных территорий, которые не в состоянии поддерживать и защищать метрополия. Вот и Ямайку почти такая же участь постигла. Почти, но не такая. Побережье этого острова оккупировано англичанами, однако мароны, все освобожденные мною рабы, ушли вглубь острова и продолжают сопротивление, и что удивительнее всего, под моим флагом. Уже больше 10 лет, они даже умудряются вести переписку с фортом Росс через рыбаков и контрабандистов. Там уже серьезная, многоуровневая и хорошо организованная партизанская бригада функционирует, со строгой дисциплиной и иерархией. Их мы обязательно выручим, только вот будет это еще не скоро. До берега Слоновой кости эскадра добралась без серьезных происшествий. На нашем пути не встретилось ни одного вражеского корабля. 3 недели плавания, спокойного и однообразного. Если и были где-то в заливах африканского побережья пиратские базы и стоянки, то мы их не смогли обнаружить. Сами же пираты, очевидно, рисковать и выходить в море не стали. Слухи о моем походе уже облетели весь мир, и заинтересованные стороны не собирались зря рисковать. Я даже не стал заходить в лагуну, где располагался форпост англичан, я торопился дальше. Получив команду, варяг отправился мстить за наших погибших товарищей, а мы продолжили путь к Тенерифе, где и будем ждать крейсер. Перевалочная база перед походом в Новый Свет до сих пор принадлежит испанцам, и по сути это сейчас нейтральная территория, к тому же стремительно пустеющая. Нейтральная для всех, кроме моих врагов. Испания – извечный враг англичан и французов. Насколько я в курсе, Испания сейчас вообще в состоянии войны со всеми 3 члена Тройственного Союза, а значит, по определению, если и не моя союзница, то товарищ по несчастью. Приход моей эскадры на Канарские острова серьезно поможет испанцам в обороне островов, так как с людьми на островах сейчас откровенно плохо. Тенерифцы целыми семьями и даже поселениями перебираются в Южную Америку в поисках лучшей жизни и богатства. У меня, конечно, с Испанией отношения тоже не очень. Эти ревностные католики самыми первыми начали гонения на моих последователей. Ну как гонения? Они их активно жгли на кострах, всего лишь мелочи какие, и мы даже неоднократно сходились с испанцами в боях. Но последние несколько лет у нас вооруженный нейтралитет. Мы не трогаем испанских купцов, они же делают вид, что не замечают моих. Мы до сих пор официально враги, но я знаю, как нам помириться. Я сделаю Испании подарок, от которого она не сможет отказаться, Гибралтарскую скалу и Мавританский замок, точнее развалины замка, но тут уж я ничего поделать не могу, вряд ли англичане согласятся отдать его добровольно. Эта скала высотой почти 500 метров, расположенная в южной части Пиренейского полуострова, в Гибралтарском проливе, а Мавританский замок – наследие арабского периода в истории Пиренейского полуострова. Скала занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Место, за которое испанцы неоднократно воевали и которое у них отобрали наглы. За эту скалу вообще непрерывно идут войны. Кто только не желал ее заполучить – берберы, мавры, нормандцы, кастильцы, испанцы, англичане – а ведь расположена она по сути на территории Испании. Если мы с испанцами договоримся, то я готов поддержать их сухопутную атаку с моря и направить к скале свои броненосцы. Вот тут, Мур, мы с тобой и познакомились, мы стояли с моим ирландским другом и любовались островом, сколько уже лет прошло, с ума сойти. Да, господин Виктор, много, но я помню этот день во всех подробностях, как будто вчера это было. Рассмеялся Мур, ведь вы купили меня и моих парней на местном рынке рабов, и в первый же день вздернули старину Линча на рее. Я тогда думал, что попали мы к какому-то зверю и долго не проживем. Ну вздернул и вздернул, не за шею же, пробурчал я, с вами по-иному тогда было нельзя. Да и прав ты, дружище, сколько парней из первого состава сейчас живы, по пальцам пересчитать можно, зато все они сейчас большие и уважаемые люди, а английской крови мы попили в волю, мы отомстили, вы дали нам шанс, который бывает только раз в жизни, возразил мне Мур, и отомстим еще, вы же поведете нас в Ирландию, обязательно, я всегда держу слово, хмыкнул я, пора твоей родине стать независимой от Великобритании, надеюсь и ты свое обещание выполнишь, все получится, Мур стал серьезен, столько лет готовились, восстание вспыхнет, как только ваши корабли подойдут к ирландским берегам, ну дай бог, кивнул я головой, действительно, подготовка этого события потребовала много времени и сил, а еще много золота. Сейчас на территории Ирландии несколько больших тайников с оружием, сформирован косяк и руководство отрядов ополчения и люди рвутся в бой. Нужно только им немного помочь, а они уже сами выбьют захватчиков со своей земли. На Канарах нас приняли хоть и настороженно, но вполне хорошо. О моем рейде уже знали в Испании и нас ждали. На Тенерифе нас поджидала представительная делегация от испанского короля. Причем с конкретным предложением. Вообще ведомство отца Михаила уже давно вело переговоры через посредников с испанцами, и вот теперь мне предстояло узнать, будет ли с этого толк. Испанский посланник был непрост, начиная с его имени и заканчивая профессией. Звали его попросту Хуля, а если полностью, то Хуля Альберони, испанский кардинал и государственный министр при короле Филиппе V, епископ Малаги. Красная мантия, на голове парик и такого же цвета шапочка, вид добрый и кроткий, но это все обманчивый образ. Этот испанский министр решает сейчас многое, если не все во внешней политике Испании, он чертовски умен. Уже то, что на переговоры прибыл священнослужитель, а не светский, говорило о многом, но главное о том, что испанцы в отчаянии готовы договариваться хоть с дьяволом. Испания была готова на все, лишь бы заполучить себе нового союзника в войне со своими врагами. Итоги недавно отгремевшей войны за испанское наследство категорически не устраивали саму Испанию, и конфета, которую они мне принесли в виде договора, его передал мне лично кардинал, была чертовски вкусной. Испания предлагала мне мир, дружбу и военный союз. По данному соглашению, Испания признавала за Русской Америкой права на весь континент Северной Америки и отказывалась от основания на ней колоний. Кроме того, за мной признавались все права на колонии, которые де-факто были и будут мною завоеваны в период похода, с условием предоставления Испании права свободной торговли на этих территориях. Я же отказывался от притязаний на Америку Южную, полностью признавая право Испании на ее колонизацию, с тем же правом торговли моих подданных на испанской земле. На территории Испании прекращалось любое преследование моих последователей, при условии, что они не будут вредить католической церкви и вести миссионерскую деятельность. Все жоховцы, которые сейчас томятся в тюрьмах испанской инквизиции по обвинению в ереси, подлежали немедленному освобождению и депортации в мою страну. Мы вступали в военный союз с Испанией в войне с Голландией, Англией и Францией. По итогам военных действий, если они будут успешными, Великобританию предлагалось разделить на три государства, непосредственно Англию под протекторатом Испании, и независимые Шотландию и Ирландию, и лишить ее всех колоний. План кардинала был в следующем. Я выступаю посредником для заключения мира между Швецией и Россией, после чего, и об этом уже была договоренность, силы Швеции также выступают против Англии. Швеция готова была предоставить свой флот и войска для борьбы с Голландией. Силами же моего флота я должен был блокировать Англию с моря и поддержать вторжение в Шотландию претендента на шотландский престол Якова II, а также поддержать восстание в Ирландии, после чего своими силами уничтожить французские, английские и голландские колонии в Северной Америке. Испания же должна была предоставить сухопутные войска для ведения войны в Европе, атаковав Францию и Священную Римскую империю, а точнее Австрию, которая в нее входит, и предоставить свой флот и экспедиционный корпус для вторжения на острова Соединенного Королевства. Хуля тут скажешь, я согласен. Прочитав текст соглашения, я посмотрел на кардинала, но с некоторыми уточнениями. Я готов поговорить с Петром насчет перемирия, а Швецию вам придется взять на себя. Но ни о каком мире нам договориться точно не удастся, России нужна Балтика, и на мир она однозначно не пойдет. Рассчитывать на иное будет глупо, А вот приостановить военные действия на год или больше вполне возможно. В остальном же возражений у меня нет, лишь небольшие уточнения. Я не совсем разделяю ваше мнение, однако вынужден согласиться, переговоры о полном мире могут затянуться. Перемирие вполне приемлемый вариант. Я состою в переписке с графом Герц, так что со стороны Швеции проблем не будет, нужно только договориться с Россией. Казалось, Хулио был готов на любые уступки, и даже если договориться не удастся, мы готовы к войне и без Швеции. Ну еще бы, рассмеялся я, вы и так уже с ними воюете, так же, как и я, выбора у нас с вами нет, а вы вдобавок лишились почти всего своего флота в Средиземном море в сражении у мыса Пассара. Сколько вы там кораблей потеряли? 18 линкоров и фрегатов, при этом не смогли потопить ни одного англичанина. Я для вас просто находка. Поэтому я потребую от вас еще кое-чего. 22, если быть точным, мило улыбнулся кардинал, при этом его глаза блестели холодным огнем, что еще вы хотите? Для того, чтобы договориться с Россией, я должен что-то предложить Петру, и я предложу ему Босфор. Я не прошу у Испании вмешательства в эту войну с османами, но вы должны гарантировать свой нейтралитет и признание права России на Стамбул. Кроме того, Мальта должна признать Русскую Америку и предоставить мне право базироваться у ее берегов, во время моей атаки на турков. Вы должны гарантировать невмешательство и других стран, на которых вы имеете влияние или же влияние над которыми приобретете по результатам военных действий. Вам я их перечислять не буду, вы и так этот список прекрасно знаете. Проливы, задумался кардинал. Вы сможете их взять? Взять смогу, мои броненосцы пройдут проливы и подавят все береговые укрепления, а вот штурмовать Стамбул и удерживать их придется России самостоятельно. Это надежно отвлечет Россию от европейских дел и даст возможность Швеции заняться другими противниками. Я посмотрел на кардинала. Ну соглашайся же, святоша, выход России из Черного моря в Средиземное существенно поменяет тут расклад сил. Он знает об этом, но, как я уже и говорил, выхода у него нет. Ну а Швеция, если она усилится настолько, что Петр не справится с ней самостоятельно, я ему потом помогу. Сейчас главное задавить наглов и лягушатников. Что же, русские по крайней мере христиане, хоть и схизматики, наконец решился кардинал, считайте, что мы договорились. В Европе начиналась новая война. Война, которая поменяет в Европе все. И в этот раз историю буду писать я. Эпилог. В Петропавловском соборе шел молебен. Молебен в честь обручения царевны Елизаветы и моего сына. Я стоял рядом с Петром как равный с равным, а позади толпилась свита русского царя и мои приближенные. Я бывал в этом храме и раньше, правда в будущем, в своем времени. Он еще тогда поразил меня своей красотой и склепами царей, а сейчас он недостроен, хотя службы уже вовсю идут. Будущая усыпальница Петра и всей династии Романовых. Тут нет сейчас каменных саркофагов, толп туристов и вполне просторно. Колокольня собора почти готова, только нет еще позолоченной крыши, ее сделают позднее, а весь собор в том виде, как мне запомнилось, достроит только после смерти Петра. Звучит молитва, попы машут кадилами, пахнет ладаном и довольно душно, оттого моя бедная голова болит еще сильнее. Я маюсь похмельем. Позади почти 2 года тяжелой войны, а в общей сложности дома я не был уже больше 3 лет. Пора возвращаться, ведь я сделал все, что смог. Гришка уже воет, слезно умоляя меня в своих письмах снять с его плеч тяжкий груз власти. Растет русская Америка, развивается, пополняется людьми, а мои соратники не молодеют. Вот и Дайн не дождался моего возвращения, умер прямо в своем кабинете. Сердце у старика остановилось, а ведь мне домой еще через Палмир идти. Поскорее бы уже в путь. От моей броненосной эскадры со мной сейчас остался только потрепанный и покрытый вмятинами от ядер и взрывов бомб «Шторм» и 2 крейсера, в том числе и «Варяг». Остальные 2 уже давно ушли к берегам Америки, сопровождая большой караван транспортных и пассажирских судов. Они везут в своих трюмах и на палубах 1000 русских крестьян на их новое место жительства. Ну и 2 полка русских солдат заодно. Подарок Петра своему другу Вите. На тебе, Боже, что мне не гоже. Стрельцов с семьями сослал, освобожденных из турецкого плена рабов и всех каторжан. Ну ничего, в форте россы их быстро в оборот примут и объяснят политику партии. Отец Михаил и Сидор с Гришей пока на своих постах, так что встретит как положено лишенцев. А я и этому рад, хотя мог бы и поспокойнее публику подобрать для своего друга император. Удружил короче Петя. Черт бы его побрал, алкоголика конченого. Это я про своего будущего родственника так нелестно отзываюсь, потому как других мыслей с похмелюги в мою бедную голову не приходит. Сейчас бы в баньку, а там пиво или кваса, а не вот это вот все. Твое бой есть, еже миловать и спасательны, Боже наш и тебу славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Наконец-то закончил молитву бородатый поп, как следует окропив нас с Петром святой водой. Мне он почему-то особое внимание уделил, я аж обтекаю от его щедрости. А ничего, молитву выдержал и от святой воды не начал дымиться. Хохотнул Петр, показывая всем, что у него хорошее настроение и в отличие от меня, что у него нет похмелья. А может он уже причастился с утра, хрен пойми, по нему вообще не видно, когда он бухой или болеет, жирафа африканская. А говорили, что ты сам дьявол во плоти. Это послы, голландские, французские или английские, уточнил я. Все, расхохотался Петр, мои советнички тоже. Кому, святой, кому, плохой, всем мил не будешь, буркнул я, а этим я точно поперек горла. Все же получили они от меня знатных люлей, чего им меня любить. Я им как-никак враг, так мир же подписали. Продолжает громко ржать Петруша, какой ты им враг, какой мир, такой и враг. Это же, считай, полная капитуляция была, ответил я, и не выдержал, ты это, у попов своих венца попроси для меня, причаститься хочу, или хоть воды святой, кружку, а лучше две, сейчас причастимся. Петр уже чуть ли не за живот держится от смеха, такое событие грех не отметить. Столы накрыты, пойдем, брат, за детей наших выпьем. Ну да, за детей. Продал он мне свою дочурку среднюю, будущую императрицу России Елизавету за помощь во взятии Босфора и чертежи броненосцев. Уже велел закладывать один, торопыга. Опять дерьмо получится с такой спешкой. Но строит, уже даже название дал и лично ходит контролировать каждый день закладку первого русского броненосца. Паровик только для него надо еще из форта Розс дождаться. Корабль сгнить успеет, пока с того места, где люди вверх ногами по земному шарику ходят, машинку привезут. Он про этот броненосец и в брачном договоре написал, в одном из его многочисленных пунктов. Сам договор огроменный, имеет ряд секретных разделов. Там расписано все, от смены вероисповедания супругов на православие, до наследования трона. Мой старший сын поедет жить в Россию и будет соправителем своей супруги, а попросту русским императором. После их смерти кто-то из моих внуков займет русский трон единолично. Между сыновьями не будет конкуренции. Младший будет править Русской Америкой, я уверен, потому как больше и некому, а старший России. Старший как раз подойдет на роль императора. Он у меня, конечно, не дурак, но и звезд с неба не хватает, и тем не менее паренек вырос сильным, жестким и боевитым. Упрямый он у меня, с твердым характером. Он всю свою недолгую жизнь провел больше с саблей и пистолетом в руке, чем с карандашом и пером. С индийским томагавком он управится не хуже индейца. И крови он не боится, среди рейдеров все-таки вырос, а там такая коллекция скальпов. Нужно запретить, наверное, куски человеческих тел коллекционировать, хотя многие этим грешат, тот же Петька со своей кунсткамерой. Вот вернусь и сразу запрещу, ибо нифиг. Такой правитель, как мой старший сын, и нужен России. Ну а я помогу, чем смогу, если жив буду, а то сопьюсь тут к чертям собачьим с пятюней и сдохну невзначай. Сын сможет взять страну, бояр и Елизавету в ежовые рукавицы, я в этом уверен. Ну а Катька, Екатерины Первой не будет, шлюха на русском престоле, не бывать такому. Баба, взятая как военный трофей и прошедшая через многие руки, прежде чем ее среди слуг приметил Петр, скоропостижно отправилась в монастырь, грехи свои замаливать. Чтобы у моего сына не было тещи, позаботился отец Николай, который на удивление быстро смог раскопать компромат про новые похождения императрицы. Да такой, что она едва головы не лишилась. Повезло ей, что рядом добрые люди оказались и спасли. Я и уговорил Петра не казнить женушку, а помиловать и спровадить в вечную ссылку. Признаться, неспроста пожалел я мать будущей невестки, был у меня свой расчет. Петька как бы и женат еще будет, ведь развод времени требует, а его у него почти и нет совсем, так что снова под венец сдрыснуть не успеет. Остальные претенденты на престол встали в очередь после Елизаветы, о чем и составил акта престола наследие Петя. Ради моей поддержки и союза в войне с Турцией и Швецией на что только не пойдешь, не будет ни Петра Третьего, Анны не будет и уж точно младенец Иван не сядет на трон. Мы только недавно вернулись из похода на Царьград. С трудом, но одолели турка и взяли проливы. Тяжело пришлось, и главная трудность была не в том, чтобы разбить укрепления и прорваться в Черное море, а в том, чтобы продержаться до прихода русских войск, которые плыли к Царьграду на чем Бог послал. Не корабли, а корыта у Петруши, да еще и мало их было. Галеры из сырой древесины, баркасы, баржи, купеческие струги и ладьи, чего там только не было. Если бы не ирландцы, которые принимали участие в походе в благодарность за помощь в освобождении родного острова, нас бы турки просто массой задавили, несмотря на броню и артиллерию. Все через задницу у русских как всегда получилось, зато героизма солдат и моряков хватало из-за хреновой организации похода. Как говорится, сами создаем себе трудности, а потом их героически преодолеваем. Меньшиков, сука, такая виноват. Бабки, выделенные для постройки плавсредств, еще в прошлом году на карман себе положил, а строить корабли заставил купеческие кумпанства и самих солдат, причем из подручных материалов. Ну и чего они построить могли? Тем более, что не соображают в строительстве морских судов и экономят на каждой доске. Ходит теперь Алексашка без передних зубов, урод. Хотя и живой, в который уже раз по краю прошел. Зубы это я ему выбил, а Петька его только тростью отходил, но помиловал, отобрав его дворец и подарив мне в качестве компенсации. Нафига он мне нужен, спрашивается. Пусть бойцов моих погибших и солдат русских вернет, падла. Ну ничего, как только Петя в мир иной уйдет, Меньшиков его тут же догонять поедет. Друзья, все же, нельзя их разлучать. Считай, в этой военной кампании мы чудом смогли все поставленные перед собой задачи выполнили, нахрапом взяли турка, неожиданной атакой. Но не разбиты османы, империя жива, и просто так они от своей столицы не откажутся, как и от Босфора. Война будет долгой и кровавой, и шведы не успокоятся, так что нужен я Петру, как воздух нужен. Хотя и перемирие у него сейчас со шведами, но это ненадолго, скоро война вспыхнет вновь. Битва за Босфор мне еще долго в кошмарных снах будет сниться, как и первый в мире бой броненосцев. Я-то все думал, куда английские корабли первого ранга делись, ведь хоть и немного, но они должны были быть у моих врагов. За весь поход ни одного не встретил, а они, оказывается, не кончились у англичан и французов, они были на ремонте и реконструкции. Их обшивали броней, в Ла-Манше мы их и встретили. Переделанные уродцы совсем не отличались мореходностью, им не было места в открытом море. Перегруженные навешанным по бортам железом и артиллерией корабли мог погубить любой сильный шторм, и орудия на них стояли особенные. Никаких пушек малого и среднего калибра, только крупняк, специал for you, Витя. Тот бой мне не забыть никогда. 28 закованных в сталь линкоров и под сотню других боевых кораблей против шторма и моих крейсеров. Да, они были парусными, да, они были сделаны на скорую руку, но тем не менее они держали удар. Если бы не паровики, Ла-Манш стал бы нашей могилой. Обычная наша тактика не сработала. Мы прошли вдоль линии наших врагов, стреляя и получая тяжелые удары, и не смогли потопить никого, а сами нахватались тяжелых ядер и бомб по самое не балуйся. Почти все в экипаже получили контузии, в том числе и я. Сидеть в боевой рубке, в которую без перерыва лупит гигантским молотком какой-то сумасшедший великан, было почти невыносимо. Почти все бербетные орудия подвергшегося атаке борта вышли из строя, заклинило среднюю башню главного калибра, на палубе разгорался пожар, по нам стреляли коленными ядрами. Повреждений было столько, что я всерьез надумал уже бежать. Избитый линкор снова лишился всех мачт и дымовых труб, крейсера были не в лучшем состоянии, и все же мы подобрали ключик к победе. Широкая корма старинных линкоров, где был расположен руль и большая надстройка, оказались уязвимым местом этих чудовищ, так как не была бронирована, а еще нам помогла их плохая маневренность под парусами. Наша линия рассыпалась, во вторую атаку мы пошли уже фронтом, маневрируя и стараясь не попасть под бортовой залп. Бой превратился в собачью свалку, где мои броненосцы старались зайти противнику с кормы и расстрелять ей, а англичане и французы пытались подловить нас бортом или же взять на абордаж. Почти двое суток длился тот бой, двое суток ада. За первую ночь, когда луна, как будто играя на руку защитникам проклятых островов, спряталась за тучи, нам даже пришлось сойтись на палубе шторма в рукопашную. Какой-то отчаянный капитан французского фрегата смог подойти к нам в темноте и пошел на абордаж. На краю тогда все висело, на тоненькие ниточки. Весь экипаж, кроме артиллеристов, механиков и рулевого тогда приняли участие в драке. Даже я и капитан линкора. Мы тащили сцепившийся с нами корабль за собой, не прекращая вести огонь и маневрировать. А в это время две команды со звериной яростью пытались убить друг друга. Нашу битву освещало зловещее зарево пожаров на горящих вокруг кораблях, слышался звон клинков и крики умирающих, и казалось, что этому не будет конца. Когда к исходу второго дня к месту сражения подошли мои транспортные суда и десантные корабли с войсками испанцев, шотландцев, шведов и наемников, все было кончено. Мы добили все 28 вражеских броненосцев и рассеяли большую часть остальных кораблей. Тогда, под самый конец боя, мои броненосцы походили уже больше на горящие, полузатопленные баржи, груженные прокопченным металлоломом, чем на боевые корабли, а израненные и уставшие экипажи, разбившись на аварийные партии, боролись за жизнь своих плавающих крепостей. Шторм был на последнем издыхании, ведь именно на него пришелся основной удар. Он тяжело сидел в воде, кренясь на левый борт, и тогда я был почти уверен, что линкор не спасти. Еще через два дня, покрытый копотью и кровью, едва держась на ногах от усталости, я стоял тогда на почти ровной палубе шторма и следил за полномасштабным вторжением на территорию Англии. Шумели помпы, откачивая воду из трюмов, разошедшиеся от тяжелых ударов листы обшивки бежали из десятков мест, но уже было понятно, что корабль спасенный сможет послужить нам и дальше. Для этого потребовались поистине героические усилия команды, однако мы все же справились. Уже пылала Ирландия, уже восстала Шотландия, а мои чудом сохранившиеся бомбардирские суда становились на боевую позицию в Темзе, чтобы обстреливать Лондон. Мирный договор мы подписывали в соборе Святого Павла, который каким-то чудом уцелел во время разрушительной бомбардировки Лондона, последовавшего за ней пожара и штурма. Со стороны побежденных в подписании договора участвовал король Англии Георг I, французский кардинал де Флёри и великий пенсионарий Республики Соединенных Провинций Рутгер Ян Мориц. Победителей же представлял я, испанский кардинал Альберони, новый король Шотландии Яков III и новый король Ирландии Мури, первый в новой династии, назначенный на эту должность восставшими ирландцами, которыми он руководил, высадившись с морпехами с моих кораблей. Приобретенный в многочисленных войнах опыт позволил Муру быстро собрать внушительную армию добровольцев и в кратчайшие сроки зачистить остров от английских гарнизонов и войск, а затем прийти на помощь испанцам со шведами непосредственно в Англии. Новый верховный король острова Ирландия, звучит, и это чертовски грустно. Вряд ли я еще раз увижу своего друга, теперь нас будут разделять тысячи морских миль, а Мур совсем не молод, 60 ему, по нынешним меркам глубокий старик. Хотя и крепок еще мой бывший командир абордажников, но случиться может всякое. За семьей нового короля уже отправился Клипер, у него есть 3 сына, так что я надеюсь, династия новых королей не прервется. Зато теперь у меня есть надежный друг и союзник в Европе, который нуждается во мне не меньше, чем я в нем. Мир заключен. Вся Северная Америка теперь моя. Мои теперь и колонии, которые я успел захватить в период своего рейда, а также Ямайка, Капстад и Австралия. Про последнюю мало кто и что знает. Можно сказать, даже, что не знают ничего. Все думают, что это открытый мной большой остров в Индонезии, так что по этому вопросу никто даже не вздумал возражать, тогда как по другим вопросам были бурные дебаты. Я откусил столько от всемирного пирога, сколько смог. Осталось теперь только переварить этот кусок, как бы ни подновиться. Ведь у меня до сих пор почти нет людей. Ну сколько нас в Русской Америке вместе с индейцами? Сейчас, наверное, 1100 наберется, в том же Китае некоторые деревни больше. Так что первым делом после подписания лондонского мира я направился в Россию, договариваться с Петром. И вот теперь мы почти родня. Чего задумался Витя? От раздумий меня отвлек русский император. Пойдем, мой друг, надо выпить. Нам надо многое обсудить, но это завтра, а сегодня у нас праздник. Я встряхнул головой и поморщился от боли. Снова пить. Но повод и правда есть. Сейчас я почти уверен в благополучном исходе всех моих начинаний. Мы прорвемся, как всегда. Как говорят мои капитаны, когда видят перед собой врага.